Галина Осень. За поворотом судьбы. Пролог. Беги к лесу, Ленти, беги быстро, девочка, и спрячься там хорошенько, держи крепко. Няня сунула девчушке в руки небольшой узелок. Беги, крошка, помни, кто ты, боги да помогут тебе. Они находились за свалившейся на бок каретой, и нападающие пока не видели их. Старая нянька надеялась, что и не увидит. Она понимала, что спасти девочку может только чудо. На него и надеялась. На него, да и на свои невеликие силы бытового мага. Девочка оглянулась на дорогу. Там шел жестокий бой. Охрана отбивалась от наемников, и матушка помогала им. Она была магом воды, и ее ледяные дротики наносили серьезный вред врагу. Но нападающих было много. Слишком много для их небольшого сопровождения. Сама нянька была старой и бежать не могла, поэтому она быстро собрала в узелок еды и денег и отправила девчушку в лес, надеясь, что если из их отряда хоть кто-то выживет, то ребенка найдут. Она была слабым бытовым магом, но создать пылевую завесу, которая закрыла убегающего ребенка, смогла. И это единственное, что она успела сделать, сраженная ударом клинка. Бой затихал. Главарь нападавших обошел место сражения и собственноручно добил тех раненых, которые не могли сами двигаться, и своих, и чужих. Остановился перед тяжело дышавшей женщиной. Она привалилась к колесу кареты и молча, непримиримо, смотрела на него. «Вставайте, госпожа! Вас велено доставить хозяину целой и невредимой!» Женщина повиновалась. Она еще не знала, кто заказал это чудовищное нападение и какова его цель. Но знала, что так просто не сдастся. Ведь она жена герцога Ирвина Рохана, а он учил ее побеждать. Она будет бороться и обязательно найдет возможность сообщить мужу. Пусть враг перебил ее сопровождение, но она-то жива. И глубоко в душе женщина лелеяла надежду, что останется жива и их маленькая дочь. Ее умненькая и рассудительная Валентинида. Пятилетнее чудо и всеобщая любимица. Женщина видела краем глаза, что дочь побежала к лесу, укрытой от взглядов пылевой завесой, которую поставила няня. Здесь недалеко была деревня, и мать надеялась, что дочку все равно кто-нибудь найдет, или она сама выйдет к людям. Но она не подавала никакого вида, что с ними в карете был еще ребенок, молясь богам, чтобы враги не поняли этого и не отправили за ней погоню. Девочка же, перебежав придорожную поляну, углубилась в лес, но далеко зайти не успела. Она была перехвачена высокой сухопарой старухой в темных мешковатых штанах и мужской рубахе. Ее голова была низко повязана темным же платком, который полностью скрывал ее лоб и волосы, подчеркивая этим выразительные серые глаза, которые сурово смотрели на мир. Она прижала девочку к себе и строго велела молчать. Так они и стояли, скрытые густым кустарником, пока на дороге никого не осталось, кроме мертвых. Тогда старуха оставила девочку под деревом, шикнув: «Сиди тихо!», а сама ушла на дорогу. Девочка осталась одна, но, напуганная всем происходящим, бежать и не пыталась. Она замерла в ямке между корнями высокого дерева, как испуганный зайчонок, и терпеливо ждала суровую бабку, почему-то совсем ее не опасаясь. Старуха вернулась не скоро, но с большим узлом за плечами, после чего взяла девочку за руку и, коротко бросив ей «пойдем», направилась большими мужскими шагами вглубь леса. Девочка без слов и без слез молча последовала за ней, едва успевая перебирать ногами. «Нида, собирайся! В Ховрице Берген умирать вздумал. На охоте зверь порвал. Староста вестника прислал». Беззлобно поругиваясь, знахарка сноровисто собирала свой саквояж для вызовов. Мешочки с травами, склянки с зельями, перевязочные материалы, чистые пропаренные салфетки, тонкие острые ножи, тугие жгуты из воловьей кожи. Все было аккуратно разложено по разным отделам вместительного кофра. «Сейчас, я быстро, бабуля!» Звонко откликнулась от рабочего стола молоденькая девушка, почти подросток. До прихода Делии она готовила порошок из сушеной ромашки, чтобы потом добавлять его в мази, настойки и отвары. Быстро прибрав за собой на специальном столе, где они с бабулей готовили зелье. Валентинида переоделась в широкие штаны и длинную мужскую рубаху, доходящую ей до середины бедра. За все время жизни с Делией она убедилась, что такая одежда самая удобная для походов в лес и вызовов к больным. Она позволяет идти по лесу или ехать верхом, не стесняя движения ни в том, ни в другом случае. А то, что она в таком виде мало похожа на девушку, даже хорошо. Меньше приставать будут. Ниди хоть и 15 всего, но парни уже к дому знахарки тропинку протоптали. Даром, что Нида никому и повода не давала, и ухаживаний ничьих не принимала, отговариваясь шутками и смехом. Нида вышла из своего запечного закутка, отгороженного от остальной комнаты простой холщовой занавеской с обережными рунами, и, подхватив собранный знахаркой саквояж, вышла из дома, не забыв запереть дверь. Отсутствовать им придется целый день, не меньше. Делия запрягала во дворе лошадь в легкую длинную бричку, на которой женщины ездили на вызовы к больным в дальние деревни, и уже почти заканчивала процесс, затягивая потуже клещи хомута супонью. «Ты на козлы, Нида, а я отдохну маленько, что-то устала сегодня». «Конечно, бабуля», — весело откликнулась девушка, легко взлетая на козлы и подхватывая вожжи. «Но!» — раздался ее звонкий голос, и бричка выкатилась со двора. До Ховриц было несколько часов пути, и надо было поторапливаться. Как говорила бабуля, не успеешь — опоздаешь. Так и до беды недалеко. И Нида торопила лошадь, не забывая, однако, поглядывать по сторонам. Дорога вначале шла берегом речки Сулы, затем свернула в небольшой прибрежный лесок и через пару поворотов вынырнула среди полей. Ховрицы уже виднелись вдали, и Нида немного успокоилась. Девушка оглянулась на бабулю. Та, несмотря на сильную тряску, спокойно дремала, привалившись головой к высокой спинке сиденья. Во сне суровые морщины на ее лице смягчились, и оно стало значительно благородным. Делия вообще не походила внешне на крестьянок и даже горожанок. Она всегда выглядела и вела себя как аристократка, правда стесненная в средствах и с испорченным характером. Нида улыбнулась и покачала головой. Да, бабуля та еще заноза, спуску никому не даст. Однако за все время проживания у знахарки Ниде так и не удалось узнать ее историю, а в ней, она это чувствовала, было много тайного и интересного. Бричка подкатила к дому гончара, сын которого так неудачно сходил на охоту, и Нида, спрыгнув на землю, быстро прошла в дом. Делия, ворча, следовала за ней. Уже в который раз она уступала Ниде право делать все самой, только изредка подсказывая и поправляя ее действия. Подошло время серьезного обучения, и Делия просто натаскивала ученицу, позволяя лечить не только простые случаи, но и серьезные болезни и раны. И девочка оправдывала ее надежды, старательно перенимая опыт вместе с манерой поведения. «Юмин, нам вода нужно руки вымыть, как сын?» – спросила Нида высокого тощего мужика, который суетился вокруг них и никак не мог взяться за дело. «Воды!» – потребовала Нида, и мужик кинулся к ведру, наливая ковшом воду в рукомойник. «Сейчас, сейчас, госпожа!» — приговаривал он, трясущимися руками подавая полотенце. «А чего ты трясешься так? Или случилось еще что?» «Да как же, госпожа знахарка! Матери-то дома нету, а я как с ними со всеми. Бергин вот не ко времени пострадал». «Так об этом раньше надо было думать», — успокоила его Нида. «А то вы сначала детенков наделаете, а потом думаете, куда их девать и что с ними делать. Веди!» Переругиваясь так и подражая в этом Делии, Нида шагнула за мужиком в маленькую комнатку за печкой. Это была хозяйская спальня. На широкой лавке у окна лежал молодой парень, и вид его говорил о том, что страдает он давненько. Скорбные болезненно-трагические складки залегли у рта. Глаза потухли и равнодушно смотрели на вошедших. Парню уже было все равно. «Давно привезли?» «Так утром еще. Я сразу и послал мальца к старости, чтобы, значит, известие-то отправить вам». Мужик мялся на пороге, не решаясь пройти дальше. Да и не нужен он здесь Ниде. Но прежде она заставила его раздеть парня полностью и принести горячей воды. Мужик засуетился, выполняя поручение, Анида с Делией подошли к раненому. На первый взгляд, да и на второй, дела у него были плохи. Глубокая большая рана в боку, торчащее сломанное ребро, порванные кишки, лужа крови говорили о тяжелом состоянии и большой кровопотере. Но Нида уже давно не боялась никаких ран и свято верила в живучесть людей. Иногда кажется, в чем только душа держится, а человек, глядь, и здоровее всех здоровых. Делия всегда говорила, что сначала надо сделать все возможное, а потом и руки опускать, если совсем не получилось. Да и в этом случае надежду не терять, а тут она еще ничего и не делала. Нида и Делия в четыре руки быстро привели рану к удобному состоянию, убрали натекшую кровь. Парень уже потерял сознание, но это и к лучшему пока. Осторожно, знахарка начала вливать в него целительскую магию. Одновременно она сращивала магией сосуды. Кровотечения уже не было, так как кровь загустела и сама затрамбировала концы порванных сосудов. Но Ниде надо было теперь убрать эти сгустки, не допустить, чтобы тромбы попали в сосуды, и срастить все заново. Работа кропотливая и медленная, требует большого расхода и физических сил, и магических. Потом они с Делией вправляли и сращивали магией порванный кишечник, сломанное ребро, предплечье, заживляли многочисленные раны и порезы. Наконец, дело было сделано. Парень спал, усыпленный Нидой еще в процессе работы, но сердце его билось ровно и сильно. «Юмин!» — окликнула Нида хозяина. «Берген проспит до утра. Не буди. Утром уже можно и пить, и есть, но понемногу. Через день заеду и проверю». Мужик, кланяясь и извиняясь в чем-то, проводил их до калитки, сунув Ниде золотой в руку. «Прости, госпожа знахарка, сколько можем?» Нида устало кивнула. Она и на это не особо надеялась, но деньги взяла. И чтобы не обидеть, ведь от чистого сердца мужик дает, и чтобы было на что им с Делией жить. Нечасто им предлагали деньги, чаще продукты и услуги. Деньги здесь, в лесном северном краю, мало у кого водились. Домой возвращались затемно, уставшие и довольные. Никогда еще Валентинида не испытывала такой эйфории от сделанной работы. Здесь сошлось все, и трудные, и сложные раны, и Нидин первый полностью самостоятельный опыт, и большие затраты магии, и просто нервное напряжение. Поэтому девочка и не заметила, как начала засыпать, и голова ее склонилась к бортику брички. Наставница, увидев, что ученица заснула, понятливо усмехнулась и обратилась полностью к управлению лошадью, подгоняя ту и понукая ее бежать шустрее. Но внезапно она почувствовала резкий всплеск магии, дернулась и со страхом обернулась назад. Девочка светилась огромным шаром, который охватил ее невеликое тело и пульсировал в такт сердцу. «Сила! В ней проснулась родовая сила! И мага рядом нет! Как же так, девочка моя? Что ж так не вовремя-то?» Делия суетилась, раскрывая быстро свой саквояж. Где-то тут была настойка, укращающая выброс силы. Наконец нужный флакончик оказался у нее в руках. «Помогите, боги!» — взмолилась знахарка. «Редко прошу вас! Помогите!» Она осторожно влила зелье девочки и долго наблюдала за ней. Нида по-прежнему была без сознания и никак не боролась с открывшейся у нее силой. Это было плохо, но надежда еще оставалась. Но вот тело девочки выгнулось, испуская мощный импульс магии, и затихло. Щеки девочки заолели, и она, наконец, открыла глаза. Старая знахарка заглянула в них и охнула. Глазами ребенка на нее смотрела взрослая женщина, и она ничего не понимала. И Делия сделала то, что никогда не совершила бы ранее. Она заблокировала память этой новой души, оставив только память, знания и умения Валентиниды. А новая душа пусть привыкает быть Нидой. Неизвестно, кем она была в своем мире, а здесь будет девочкой, воспитанной знахаркой. Потом когда-нибудь Делия обязательно расскажет ей правду.